Знаю, конечно, но оказаться на месте Трига точно никто не хочет. Видел, как он с ним разобрался. Старик поежился. Один удар ножом, и нет больше Трига, а Трига у нас опасались. Да он обдолбанный был, вот и не смог оказать ему никакого сопротивления. Здесь вспомнил, что от него действительно шел сладковатый запах, тогда подумал, что это дурь какая-то. Полицейские, кстати, тоже не спешили к торговому центру, как и сильно не пытались преследовать нас тогда. Для Трига это было обычное состояние, он так беглецов искал. С помощью дури. Шеф удивленно поднял брови. Да. Он говорил, что в таком состоянии видит, где и когда они появятся. Зачем он только туда один пошел, шеф покачал головой. Так говорят, ему в клане пообещали миллион за него. Ничего себе, расту в цене. Ладно, иди, у меня еще посетители. Узнаешь, что сразу сообщай, бывший шеф показал рукой на дверь. Непременно, старик поспешно поднялся. Посетитель вышел, вместо него зашла женщина и сразу начала жаловаться на свою судьбу. Мне это стало неинтересно, и дроид поехал дальше. Благополучно дотащив до места планшет, дроид оставил его в вытяжке возле ремонтной мастерской, а сам вернулся на свое место. Решил возвращаться к глайдеру, когда пришло озарение. Вот же креды, их надо только забрать. Вопрос, как это сделать, оставался открытым. Код доступа от сейфа начальника остался на записи, и сейф можно вскрыть. Осталось только как-то попасть в кабинет начальника, а вот здесь возникла главная проблема. Кабинет находился в самом центре здания, и чтобы пробиться к нему, надо прибить всю дежурную смену, не считая турели охраны и, возможно, дроидов. Это нереально. Рвануть. Не вариант. Может и не получится. К тому же, возможно, там на чипе всего пару тысяч. Разрушать полицейский участок из-за пары тысяч кредов неразумно. Нужно что-то более скромное и тихое. Тихо зайти, тихо забрать. Половину ночи думал о том, как это провернуть. Утром проснулся, и пришла идея, как осуществить задуманное. Идея показалась одновременно гениальной и чертовски сложной. Достал квинтер и решил разобраться с его устройством. Внимательно просмотрел запись, когда дамочка, подосланная графом, с помощью квинтера украла креды. Оставались невзломанные пиратские банковские чипы. Именно на них решил разбираться с квинтером. Сжег три банковских чипа, но разобрался. Оказалось, все просто. В одно место квинтера устанавливаешь чистый банковский чип, рядом с ним — невзломанный банковский чип. Дальше нажимаешь три кнопки по очереди, и все креды с невзломанного банковского чипа оказываются на чистом банковском чипе. Быстро прогнал все невзломанные банковские чипы через квинтер, и на банковском чипе оказалось почти 100 тысяч кредов. При этом все невзломанные банковские чипы так и остались невзломанными, но уже без кредов. Как эта штука работала, понять не удавалось, но очевидно, почему ее запретили. Глава 31. Дальше требовалась инженерная работа. Требовалось совместить дроида для чистки вентиляции и дрон для переноски дроида, но сложнее оказалось найти в продаже подходящий по размеру дрон. Такие маленькие дроны стоили дорого. Удалось найти один не новый, который продавали за 50 тысяч. Оказалось, его продает местная фирма по изготовлению дроидов, чистильщиков вентиляций. Вернее, ее ремонтное подразделение. Недолго думая, отправился в эту торговую лавочку. Зашел внутрь и понял, нашел то, что искал. Пока продавец был занят, осматривал с покупателем разные запчасти для дроидов, которыми были забиты все полки и прилавки. Вижу ценителя, увлеченно рассматривал витрины и не заметил, как рядом оказался продавец, он оценивающе прищурился, явно пытаясь оценить мою платежеспособность. Действительно, у вас здесь столько интересного, что глаза разбегаются. Что именно вас интересует? Что-то новое или уже побывавшее в эксплуатации? Продавец подошел ближе к прилавку, у вас есть в продаже дрон. Дрон. Удивленно приподнял брови собеседник. Сейчас уточню, он достал планшет. Действительно есть и не один. Какой вас именно интересует? Продавец склонился над прилавком. Вот этот, и отправил ему ссылку на объявление в сети. Есть такой, но предупреждаю сразу, он без гарантии и имеет внешнее повреждение в виде нескольких вмятин, честно предупредил продавец. Видел на фото, но у вас написано, что он работоспособен. Действительно, он работоспособен, его проверяли. Тогда давайте его. Вот, держите. Смотреть, проверять будете. Продавец выложил дрон на прилавок. Пару дней гарантии дадите на проверку. Без проблем, кивнул продавец. Тогда беру. Еще что-то. Поинтересовался продавец, получив креды за него. Меня интересует ходовой механизм вашего дроида, вашей фирмы для чистки вентиляций. Новый или нет? Сразу уточнил продавец. Не новый. К сожалению, с кредами проблема. Понимаю. Есть вот такой вариант. Старенький, но вполне работающий, он выложил механизм на прилавок. Бегло осмотрев его, понял, подходит. Сколько? 10 000 кредов. Может, у вас еще есть манипулятор? Манипулятор. Что за манипулятор? Заинтересованно продавец пробежался глазами по витрине. Хочу установить к ходовой платформе манипулятор, чтобы дроид мог приносить нужные вещи. Конструированием, значит, занимаетесь? В глазах продавца появился профессиональный интерес. Да. Это вроде небольшого хобби, и, надеюсь, будет экономить время. Понимаю, но даже не знаю, что вам предложить. Хотя. Его лицо просветлело. Знаете, есть один вариант. Он принес сразу 3 варианта. Затем крепеж для всего этого и батарею. Здесь понял, что совсем не укладываюсь в бюджет. Пришлось кое от чего отказаться, продавец сделал хорошую скидку, только тогда уложился в 100 000. Кстати, а как вы собираетесь все это синхронизировать? Поинтересовался продавец, когда я расплатился. Уже думал об этом. Нужна только небольшая программа для управления. И где вы ее возьмете? С любопытством посмотрел на меня. Думаю, доработаю кое-что из того, что есть в сети в свободном доступе. Как закончите, прилетайте, покажите, что получилось, очень интересно, что у вас получится в итоге. Непременно. Возможно, мы даже предложим вам работу у нас, всегда будем рады видеть у вас у нас. Подумаю. Знал бы он, с кем сейчас общается. Марине с интересом встретила покупки. Что это ты такое купил? Поинтересовалась она, разглядывая детали. Да так, кое, какие запчасти для дроидов. А говорил, у нас кредов нет, прищурилась она. Нет, но сейчас занимаюсь именно этим вопросом. У меня к тебе есть несколько вопросов. Каких? Живо заинтересовалась Марине. Что ты знаешь о системе охраны планеты? Что находится на другой планете, невидимой со станции? Немного, если честно. Только то, что мы обсуждали.